Глава 11. Стивен Альдгарастерский? И раса отмерла быстрее меня. Сказывался опыт семейной жизни с кучей детей, когда любая минута может принести уйму сюрпризов. У меня такого опыта не имелось, и поэтому я все еще старалась осознать, что Аделина, та самая, настоящая, крупно меня подставила. В ее дневниках не было ни намека на типа с таким именем. «Племянник императора? Тот самый?» «Мне, конечно, лестно, не спорю. Моя дочь и будущая придворная дама. О таком любая мать может только мечтать. Но вам не кажется, что мы для вас не того полета птицы? Наш род всегда был провинциальным, и дальше этого края не появлялся. Мы с вашей дочерью давно любим друг друга, ваше сиятельство. Она уверяла меня в своих письмах, что ее родственники не станут противиться нашему браку». И оба взгляда скрестились на мне. Как мечи, право слова. Мужской требовал «подтверди». Женский уточнял «это правда? И ты молчала?» Я сделала глубокий вдох, мило улыбнулась и заверила. «Да, матушка, мы со Стивеном действительно давно любим друг друга. Но подобный брак не входил в ваши планы, и я не знала, как правильно сообщить вам об этом». «Да-да, это не я, сволочь. Это все вокруг не дают жить бедной несчастной черной вдове. То один герцог сватается, то второй. Не дом, а проходной двор. Житья от этих женихов нет». «Со Стивеном, значит?» — задумчиво произнесла Эраса, неспешно поднимаясь со своего места. Я прикусила губу изнутри, чтобы не выдать своих чувств. А простоволосилась, считай, перед собственной матерью. Продемонстрировала ей то, что следовало до свадьбы держать в тайне. По имени в этом патриархальном обществе называли или кровных родственников, или вот таких вот женихов, когда дело было практически слажено. «Ваше сиятельство, мне следует переговорить с мужем. Мы, конечно, будем рады подобному браку. Здесь нет ни малейших сомнений. Но вы понимаете, все так неожиданно. Пока же прошу меня простить. Племянница заждалась во дворе». Сказала, повернулась и поспешила на выход, даже не взглянув в мою сторону. И деньги оказались не нужны. Впрочем, насчет последнего я не сомневалась. Ираса еще напомнит мне об этих золотых монетах, но позже, не сейчас. Пока что ей нужно было время, чтобы все обдумать. Да и мне тоже не мешало бы это время заполучить. Увы и ах. Я оставалась наедине с внезапным и, несомненно, дорогим гостем. Нам предстоял сложный разговор. «Что это за игры, Аделина?» Стивен дождался, пока будущая теща покинет усадьбу, и жестом фокусника вытащил из пустоты пачку писем, тех самых, которые пересылались вестниками. Не иначе, как пространственный карман использовал, магию дорогую, не каждому аристократу доступную. И раз были письма, то были и вестники, которых я никогда в усадьбе не видела. Вообще. Ни разу. Пространственный карман. Магически созданное измерение для хранения и удобства переноса больших объемов различных предметов. «Ты сама мне писала, клялась в своих чувствах, обещала, что прекратишь ввязываться в материнские авантюры. И что теперь?» «Даже в столице ходит слух, что богатый бездетный герцог Лостерский внезапно жениться собрался. А невеста у него, как ни странно, молодая, красивая черная вдова, похоронившая трех мужей. Зачем ты мне лгала, Аделина?» «Милый темпераментный герцог, была бы я настоящей Аделиной, я бы вам все объяснила. И про авантюры, и про мужей, и про письма. А так? Так я могу или выдумывать оправдание, или молчать». «Не молчи, Аделина». «Ну, значит, первое. И я тебя рада видеть». Я постаралась улыбнуться как можно более доброжелательно, Правда, довольно неожиданно, Стивен. Не рычи. Мне недавно двоюродный брат вынес дверь в гостиную. Никак не поставят. Все сильных крестьян не найдут. Теперь ты рычишь. Что ж вы, мужчины, такие несдержанные? Да, подтверждаю. Матушка предлагала мне герцога Лостерского в качестве жениха. Я отказалась. И она приехала лично, чтобы убедить меня согласиться. Мы как раз разговаривали на эту тему, когда ты влетел в дом. О чудо! Стивен покраснел. Да неужели он способен на что-то еще, кроме ора и ругани? Почему ты не сказала ей о нас? Кому? О ком? Ирасе, что ли? Может, потому что не знала ничего об авантюрах милой вдовушки? Вот как раз сегодня и собиралась. Мы для того и встретились с ней. Надо было обговорить мое семейное положение, да и вообще. У меня, знаешь ли, замок и два поместья. Мне еще надо заниматься этими делами. Ты в курсе, что в этом году у крестьян недород? Что надо срочно высаживать любые неприхотливые культуры, иначе люди помрут от голода зимой? А что у меня погорельцы появились? Им надо найти жилье до зимы. А что матушка снова требует золота? И много на дальних родственниц, которых я и видела-то 2-3 раза за все это время. Ты считаешь, мне легко справиться с ее давлением? Я вообще-то слабая женщина, а не выносливый мужчина. Мне не все сразу удается. Не уходи от темы, Аделина. Ну, хоть не орет. Вернее, орет, но не так громко. Аделина, девушка с секретами. Как мне теперь выкручиваться из того, что ты натворила?